Каждый человек должен стать сенситивом, то есть ощущающим и воспринимающим тонко. Сейчас еще условия не позволяют. Но изменение их позволит оказаться в более спокойной среде, когда можно будет уже не бояться, что дисгармоничность окружающего заставит страдать именно благодаря обостренности восприимчивости. Сейчас плата за утончение еще очень тяжка, но будущее будет ему благоприятствовать.